Очень интересно. Выходит, в декабре 1993-го, январе 1994-го года Соловьев лежал в больнице. Уж не потому ли, что его избили? И где-то в этот промежуток времени к нему попала неопознанная шпаргалка. Или, может быть, чуть позже, но не раньше. Ну, конечно, соседи по палате. «Эй!» — снова крикнула она. «А ты не помнишь, случайно, среди твоих соседей по палате в больнице? Не было студентов или аспирантов?» «У меня не было соседей», — донесся его голос. «Я лежал в одноместной палате». «И долго ты был в больнице?» 3 месяца. Я не понимаю смысла твоих вопросов. У тебя любопытство так своеобразно проявляется». «Можно считать и так», — вздохнула Настя. «А с чем ты лежал в больнице?» «С ногами, я же тебе говорил. У меня ноги отнялись». «От чего? Почему они у тебя стали отниматься?» «Заболел. Ты долго будешь меня допрашивать?» «Чем заболел?» Соловьев не ответил. Через пару минут Настя услышала, как катится его кресло. «Твое любопытство переходит все допустимые границы деликатности», — сухо произнес он. «По-моему, я ясно дал тебе понять, что эта тема мне неприятна. Я не хочу ее обсуждать. В конце концов, я мужчина, и говорить о своих болезнях с женщиной, которая мне нравится, не намерен». «А женщина тебе действительно нравится?» — улыбнулась Настя. Он подъехал ближе и протянул ей руку. Настя коснулась его теплой сухой ладони, наткнулась глазами на его теплый ласковый взгляд и снова почувствовала на себе силу его обаяния, сопротивляться которой она когда-то не могла, как ни старалась. «Больше, чем нравится», — тихо сказал Соловьев. «Эта женщина мне очень дорога». «А как же Марина? У вас ведь был роман. Ты прекрасно понимаешь, что Марина ничего для меня не значила. Она была влюблена в меня, а я просто пошел ей навстречу. Думал же я все это время только о тебе». «Соловьев, ты неисправим», — засмеялась Настя. «Она влюбилась, а ты пошел навстречу. Точно так же было и со мной. Ты всю жизнь так живешь? Тебе проще пойти навстречу, чем отстаивать свое мнение, да?» Лицо Владимира приобрело замкнутое, сердитое выражение. «Ты не права», — только и сказал он, выпустив ее руку. «Через несколько минут приходи на кухню. Обед будет готов». «Конечно, не права», — задумчиво сказала себе Настя. «Мое любопытство в вопросе его болезни достаточно настойчиво, но здесь Владимир Александрович не желает пойти мне навстречу. Хотя куда проще было бы один раз рассказать мне все и избавиться от моих назойливых приставаний. Неужели действительно сын?» «А что? Идея богатая», — усмехнулась Настя про себя. «Сынок в компании с дружками решает ограбить собственного папашу, особенно если знает, что у папы с собой приличная сумма. Может быть, сынок сам-то в мероприятии не участвовал, а дружков навел, узнав заранее, когда папенька отправится в издательство за гонораром. А среди дружков вполне может оказаться студент. И почему бы этому студенту не быть юристом? Другой вопрос — как шпаргалка попала к Соловьеву?» «Да как угодно. Дружок-студент пришел в гости к сыну-подонку, что-то выкладывал из портфеля и не заметил, как выложил шпору. Сын Игорь этого тоже не заметил. А Соловьев, когда собирал бумаги и переезжал в новый дом, случайно прихватил и эти криминологические листочки, если они лежали в общей куче бумаг на его письменном столе. Можно еще какое-нибудь объяснение придумать. Но если эти маленькие листочки действительно связаны с кем-то из участников нападения на Соловьева, то что за срочность и необходимость их искать? Ну, дружил сын Игорь со студентом-юристом. Ну, оставил этот студент в квартире Соловьевых свою шпаргалку. В чем криминал-то? Если этот студент ходил к ним в дом, то наличие среди бумаг Соловьева этих листочков ни в какой мере не свидетельствует о том, что тот же самый студент принимал участие в нападении и избиении. Зачем же их искать? — Настя, «Все остывает!» — раздался из кухни сердитый голос Владимира. Она ушла в свои мысли так глубоко, что не заметила, как прошло время. Он же сказал, что можно садиться за стол через несколько минут, а прошло уже значительно больше. Настя быстро вскочила, предварительно сунув найденную шпаргалку в свою сумку. «Целее будет».